Первый выход за продуктами прошел без проблем. Продовольственная команда вернулась ровно через полчаса, нагруженная коробками. Вся станция с нетерпением ждала, когда они проведут первичную очистку скафандров, чтобы войти внутрь и отдать снаряжение специально собранным людям для тщательной очистки. Наконец, носильщики с коробками в руках прошли через приоткрытые гермоворота под дружные аплодисменты собравшихся на платформе обитателей станции. Активисты немедленно занялись распределением продуктов, и вторая команда, с нетерпением ожидающая окончания процедуры очистки скафандров, выясняла у первой нюансы. Первопроходцы заявили, что ничего суперсложного в походе в магазин нет. Да, на улице темно, как ночью, в воздухе пыль, и ничего не видно. Но при включенном фонаре видимость составляет порядка 3 метров, и этого вполне достаточно. Идти действительно приходится по вершине обширного завала, из-за темноты и пыли, границ которого не видно, но следы станционных сотрудников и полицейских, проложивших путь к гастроному, виднеются отчетливо. В пыли пробита целая борозда, не ошибешься. Надо лишь смотреть под ноги внимательно и не отставать друг от друга. Единственная проблема – холод. Температура на улице упала до +4, и без зимней одежды там не побродишь. Но скафандры имеют обогрев и держат внутри температуру градусов 15. Так что если не задерживаться, то эта проблема не стоит остро. Чувствуют они себя нормально, никаких признаков недомогания нет, медицинская помощь не требуется. Вообще, самое главное – осторожно нести коробки по норам. Оба лаза, что в метро, что в гастроном, проделаны под большими углами. Кругом торчат обломки бетона и штыри арматуры, и можно запросто запнуться и все рассыпать. Вторая команда ушла и вернулась с добычей. За ней то же самое успешно проделала третья. Все подтверждали слова полицейских о том, что на магазинном складе действительно много различной продукции, и перетаскать все оттуда на станцию не хватит и 10 ходок. Освобожденный под продуктовый склад вагон постепенно наполнялся продовольствием, и настроение обитателей станции заметно повысилось. Взаимная напряженность пошла на убыль, люди стали терпимее друг к другу, чему в немалой степени способствовала полная прозрачность. Активисты на глазах у всех производили распределение продуктов, так же, как у всех на глазах находился сам продовольственный вагон. Никто не имеет и шанса войти в него незамеченным и украсть что-либо у общественности. Как и подозревал Антон, порядок можно поддерживать и без полиции, элементарными цивилизованными нормами. Он даже обратился к активистам с просьбой включить его вне очереди в состав 4-й продовольственной команды, так как у него жена и 2 маленьких детей, но неожиданно получил отказ. Ему напомнили слова полицейского о том, что те принесли продукты для персонала станции, а он главный инженер и, значит, тоже является представителем персонала. Обескураженный Антон вспомнил голодные глаза дочурки, и его общественный энтузиазм заметно снизился. Он работает на общее благо почти 3 часа, даже не отнес собственной семье воды, а его до сих пор не считают за своего. Это оскорбительно. Но спорить с общественным мнением было бесполезно, и Антон попросил одну из активисток его заменить, сославшись на необходимость разобраться с питанием для собственной семьи. Он подхватил баллон с водой и поспешно направился к служебной двери. Охраны за ней уже не было, и Антон беспрепятственно добрался до дежурного помещения полиции. Там он застал Порфирьева, склонившегося над лежащим на топчане замом Абдулаева. Все пространство помещения было превращено в лазарет, облученные люди неподвижными телами лежали на топчанах, столах и даже на полу. Измученный фельдшер с бледной от нервного перенапряжения женщиной-педиатром ходили от одного топчана к другому, в тесном помещении перешагивая прямо через лежащие на полу человеческие фигуры, и Антон с ужасом осознал, что пол дежурки временно превратился в морг. «Зачем вы так долго оставались на поверхности? Я же говорил, не выходите дольше часа. Дождитесь меня». «Один ты там бы не справился и за сутки. И так нам пришлось бы выходить надолго. Только во второй раз сил было бы меньше. А тут опять больной умер без еды. Так что надо было раскапывать сразу. Ты сходи туда, пока они все не вынесли. Принеси продуктов. Мы всего 4 коробки притащили. Сил уже не было. 2 пришлось на руках нести. Как они там? Нормально, док с ними работает. Соврал Порфирьев. Ты спи, тебе отдых нужен. Медики мне уже кулаками грозят. А за продуктами я схожу, не волнуйся. Олег, Аллах скоро призовет меня к себе. Чувствую это. Ты в Бога не веришь, но я тебя как брата прошу. Отнеси меня. Дело наверх. Положи на правый бок, лицом к кибле. Он с трудом указал направление. Туда. И оставь. Не хочу гнить в канализации. Я тебе с неба спасибо скажу. Добро. Сделаю. Только ты сперва выспись. Если выздоровеешь, то мне не придется тебя 50 метров вверх тащить и в кромешной пыли эту вашу киблу искать. И тогда я тебе отсюда спасибо скажу. По рукам? По рукам. Обескровленные губы полицейского с трудом растянулись в улыбку, и он закрыл глаза. К нему подошел фельдшер с инъектором в руке и сделал укол. Медик вколол больному половину содержимого, после чего подошел к другому пациенту и ввел тому остальное той же иглой. Док! Почему вы не сменили иглу? Это же нарушение всех правил! У нас почти не осталось игл. Фельдшер аккуратно надел на инъектор защитный колпачок. Приходится экономить. У них одна группа крови, поэтому лучше так, чем никак. Безыгольный инъектор сломался вчера, не выдержал интенсивности применения. Медикаменты тоже на исходе. Господин Овечкин, проследите, чтобы никто не выходил на поверхность дольше, чем на 1 в сутки. Вскоре нам будет нечем оказывать им медицинскую помощь. Мы передали всем ваше предупреждение. Антон ошарашенно смотрел на мертвые тела. Это твое. Порфирьев кивнул на стоящую в углу полупустую коробку. Внутри лежали 3 банки консервов и несколько упаковок с продуктами. Мужики разделили на всех поровну, но теперь продуктов больше. И к утру станет еще больше. Иди корми семью, потом надо будет поговорить. Так что возвращайся, когда закончишь. Из служебной двери Антон выходил с тяжелым чувством. Он вдруг понял, что вчера 3 полицейских и 6 сотрудников станции погибли, попав под взрыв. А из тех, кто сегодня заканчивал начатое ими раскапывание доступа в гастроном, уже умерли 2. Еще как минимум столько же при смерти, а остальные в тяжелом состоянии. На станции не осталось полицейских, а из сотрудников метрополитена уцелели лишь несколько женщин, фельдшер и пара техников. Кроме этого, все служебные помещения превращены в заполненный больными лазарет, в котором ежедневно умирают пациенты. Как только он накормит семью, то обязательно проведет еще 1 за передатчиком. Взрывов на поверхности не было всю ночь, помех должно стать меньше, и МЧС должно его услышать. До вагона Антон добирался, подгоняемый острым чувством голода, помноженным на ожидание приближающегося приема пищи. Пробраться через заполонившую станцию толпу было нелегко. Приходилось в прямом смысле проталкиваться вперед, и он очень опасался, что кто-нибудь из толпы попытается выхватить у него коробку. Антон ее предусмотрительно закрыл, чтобы не подвергать людей соблазну, но все равно каждому ясно, что у него там. К счастью, все обошлось. Все тщательно следили за всеми, и справедливость соблюдалась единогласно. Выбраться из толпы Антону удалось где-то на полпути к своему вагону. Зато дальше людей не было вообще, и он перешел на бег. Трупа бородача, выброшенного Порфирьевым из дверей, на земле не было, и Антон, затолкав коробку в вагон, влез следом. Брюнетки и ее спутников в вагоне тоже не оказалось. Папа, ты принес еду? Конечно. А ты как думал? Я главный инженер. Я распределяю среди людей скафандры для выхода наружу. Он обвел взглядом сильно опустевший вагон. Почти никого. Кто-то на станции не протолкнуться. Все ушли туда в надежде получить продукты. Подтвердила Дилара, торопливо распаковывая коробку. Что тут? Чипсы, кукурузные звездочки, рыбные консервы, крекеры, банка тушенки. Это что? Карбонат вроде. Надеюсь, не пропал еще. Консервированные оливки? Ладно, сойдет. Она быстро рассовывала содержимое коробки по пакетам и чемодану. А остальное потом. Дети, сейчас будем кушать. Дорогой, открывай банки. У меня нет консервного ножа. Только сейчас Антон понял, что консервы вскрывать нечем. Давай попробуем твоим кухонным. Надеюсь, он не сломается. Вот! Давид выхватил из кармана заляпанных джинсов совсем не консервный нож. Этот не сломается, только лезвие вытереть надо. Откуда у тебя это? Забрал у Ишака, которого дядя Олег завалил. Возьми себе, пап, у меня еще один есть. У мужчин должно быть оружие, чтобы защищать семью. Мама, мне холодно. Жалобный голос Амины оборвал Антона на полуслове, и он не успел отчитать сына за жаргон. Хочу чай. Сначала надо покушать, зайка моя, а потом папа принесет тебе чая. Дилара ласковым голосом успокаивала дочь, надевая на нее легкую курточку. Ты же хочешь кушать? Да. Закивала дочурка, переводя взгляд на отца. Ты принесешь пахлаву с чаем? Я пока не знаю. Антон бросил на жену умоляющий взгляд. Но я постараюсь. Папа постарается, зая. Дилара протерла нож убитого и сунула его мужу. Открывай банки. Оказалось, что открывать консервную банку ножом очень неудобно. Нож резал жесть в кривь и в кось, рука соскальзывала, и Антон дважды чуть не порезался. Пока он мучился, жена понизила голос так, чтобы не слышала увлеченно хрустящие крекерами Амина. Половина коробки полуфабрикаты, которые нужно готовить. Но у нас нет огня, и здесь становится холоднее. Амина мерзнет. Мы должны как-то греться. В метро нельзя разводить костры. Это вызовет задымление и отравление. Об этом знают даже дебилы. Все смотрят новости, все в курсе, как из-за пары метров затлевшего провода останавливают движение и эвакуируют целые станции. Но без кипятка я не сварю спагетти, которые ты принес, и не сделаю мне чай. Ты же инженер, придумай что-нибудь, сделай электроплиту. И нам нужна хоть какая-то теплая одежда, хотя бы одеяло. Я взяла детям пару кофт и ветровки, но говорят, что на улице уже 4 градуса. Такой одежды у нас нет. Найди что-нибудь. Поговори с администрацией. Ты же с ними работаешь. Здесь, на станции, наверняка есть какие-нибудь пледы или что-то такое. И принеси мне горячее питье. Она уже шмыгает носом. Не хватало еще, чтобы она заболела. После еды Антон почувствовал себя гораздо лучше и одновременно сильно уставшим. Он выпросил у Дилары 2 часа на сон, но проснулся через час от озноба. Во сне температура тела понижается, и без одеяла кому-то может показаться прохладно даже в тепле. Антон, как подобает коренному москвичу и интеллигенту, особой морозоустойчивостью никогда не отличался. И сейчас спросонья остро чувствовал, что температура на станции понижается. Пожалуй, надо забрать оставленную в слесарке спецовку, выданную ему техниками. Антон старался не надевать ее лишний раз, чтобы не провоцировать эмблемами метрополитена обитателей станции. После кровавого кошмара, связанного с жестоким подавлением разграбления буфета, многие относились к администрации негативно. Но теперь все его знают в лицо, так что эмблемы не важны, зато в спецовке будет ощутимо теплее. Вернувшись на станцию, он обнаружил, что толпа, скопившаяся на платформе и подступах к ней, стала не такой непроходимой, как раньше. Выяснилось, что активисты прекрасно справляются без него. За это время в магазине побывали еще 3 команды, и в данный момент там находится следующее. Многие обитатели станции уже получили продукты, и на Антона, как на главного инженера, отовсюду посыпались требования снабдить людей кипятком и возможностью приготовить пищу. Кроме того, люди жаловались на понижающуюся температуру и спрашивали, получен ли ответ от МЧС. Антон пообещал заняться всем этим немедленно и отправился искать техников. Они обнаружились в слесарке, спящими среди россыпи использованных запчастей. Отопление станции производится от городских сетей центрального отопления. В ответ на вопрос Антона сообщил старый техник, болезненно потирая виски. А от них ничего не осталось, как от остального водопровода. Для сохранения тепла использовались тепловые завесы, но они стояли наверху, на входе на станцию. Теперь там сплошной слой руин, сам знаешь. Можно попытаться использовать отопительные системы вагонов, но они электрические. Это оставит нас без энергии за сутки. Теплых вещей на станции нет, откуда бы они тут взялись? Мы метрополитен, а не магазин. Есть несколько пледов в комнате отдыха, но их использовали в качестве подстилок, когда размещали раненых в служебных помещениях. Медпункт совсем маленький, там и 10 человек не поместилось, а их теперь 50. Что же делать? Если температура на поверхности упала до +4, то вскоре холод доберется сюда. Людям нужен обогрев. Они уже просят кипяток, чтобы сделать чай и сварить полуфабрикаты. Может, сделаем специальные места для разжигания огня и от них отведем вентиляцию за гермоворота? 2 костра на 3500 человек. Грубый рык Порфирьева за спиной заставил Антона вздрогнуть от неожиданности. И народец убьет друг друга в очередях. В результате станет меньше ртов. Это твой хитрый план по решению проблемы перенаселения? Что? Нет, мы сделаем костровую зону на станции в каждом тоннеле. Этого хватит на первое время. А на второе? Если МЧС, на который ты так рассчитываешь, задержится. Или не придет вовсе. Кстати, у тебя хватит материала тянуть вентиляцию с 5 разных точек? Нет у нас никакого материала. Отмахнулся Петрович. Если только вагоны разбирать и из гибких материалов попытаться накрутить самодельных труб, но не факт, что получится. А даже если получится, то столько вентиляции один черт сожрут всю нашу энергию. Не за сутки, так за двое. И что ты предлагаешь? Бросить людей на произвол судьбы? Я предлагал тебе прийти на разговор пару часов назад. Ты не пришел. Я... Антон понял, что пока занимался семейными проблемами, забыл о словах Порфирьева и попытался оправдаться. Так получилось. Я просидел за передатчиком, пытался вызвать помощь. Значит, у тебя есть шапка-невидимка. Порфирьев округлил глаза с видом ребенка-дебила, обрадованного первыми словами любимой сказки. Потому что я сидел рядом целый час, но так и не смог тебя заметить. Ну и как, вызвал? У меня дети мерзнут. Амина просит горячий чай. Как мне объяснить 4-летнему ребенку, что я не могу ее согреть? А макароны, которые принес, чтобы ее накормить, нет возможности сварить. Не продолжай, а то я сейчас заплачу. Порфирьев скорчил жалобную мину. У тебя есть конкретное предложение? Без невыполнимых прожектов? Нет, но я ищу выход. Он за воротами. Здоровяк удивленно приподнял брови. Тебе показать? Я думал, ты в курсе. Это совсем не смешно. Возразил Антон, стараясь выбирать неконфликтные интонации. 3500 людей находятся в катастрофическом положении, граничащем с гибелью. Послушай меня внимательно и молча. Нам очень повезло с самого начала. Попытайся подумать, иногда это помогает. Во-первых, нас не раздавило смещением грунта за 3 суток ядерных ударов. Это при том, что мы между Кремлем и Киевской. И там расположены стратегические объекты глубокого заложения, по которым противник каждые сутки наносил прицельные удары спецбоеприпасами. В этом можешь не сомневаться. Станция Плющиха была ближе к Киевской и ее раздавила. Смоленскую по голубой ветке тоже, это наверняка. Потому что они приблизительно на одной линии и уровне. Примыкающие к нам перегоны расплющило. Нас отрезало от внешнего мира, но не раздавило. И почти не засыпало. И это при том, что рядом была высотка МИД, по которой тоже били прицельно. Хоть и стандартными термоядерными боеприпасами воздушного взрыва. И при всем при этом нора, которую мы прорыли, чтобы выбраться на поверхность, имеет длину всего-то 10 метров. Но она кривая. Я пробивал путь в обход непреодолимых препятствий. Так что истинный слой обломков над нами вдвое меньше. Во-вторых, здесь на станции оказались в наличии самые современные инструменты, которые позволили нам прокопаться через этот самый слой обломков. Мы орудовали отбойными молотками, беспроводными, с хорошими аккумуляторами. и никого из нас не завалило при этом, потому что по счастливому стечению обстоятельств в процессе прокапывания ни разу не прошло оседание обломков или обрушение потерявших баланс остатков конструкции. А такое при разборе завалов не редкость. Помимо этого, у нас были обычные ломы, кирки, лопаты и даже тележки. Правда, проехать им было негде, и мы таскали их на руках, переделав под носилки. В-третьих, эта станция имеет собственную артезианскую скважину, поэтому тут все обеспечены питьевой водой и не мрут, как мухи от жажды или отравления грязной водой, которая уже затопила технический уровень. В-четвертых, на станции есть собственная аккумуляторная емкость, благодаря которой мы до сих пор имеем освещение и вентиляцию. И почти трое суток сопротивлялись затоплению грунтовыми водами, которые нас все равно побеждают. В-пятых, в нашем распоряжении оказалось аж 10 аварийных скафандров. И хотя это универсальные скафандры МЧС, а не специализированная антирадиационная защита, в некоторой мере от радиации они все-таки защищают. Без них люди умерли бы от высокого радиационного фона гораздо раньше, чем смогли бы прокопать нору в магазин. Порфирьев сделал короткую паузу, задумчиво разглядывая Овечкина, после чего закончил. Можно продолжать дальше, но время дороже. Подытожим. Если бы ядерная война случилась, скажем, лет 100 назад, где-нибудь в начале 21 века, мы бы не выжили. Даже успев укрыться в метро, на текущую минуту мы бы либо умерли уже, либо находились при смерти от удушья и голода, в кромешной тьме и по пояс в грязной воде, вперемешку с разлагающимися трупами. На деле же нам сильно повезло, но наше везение не будет вечным. Что бы ты ни сделал, энергия закончится, и вентиляция прекратится. И умирающие от удушья люди сами распахнут гермоворота и впустят сюда радиоактивную пыль. Рано или поздно она их медленно убьет. Склад в магазине так или иначе опустеет. И людям придется скатиться до каннибализма, либо выходить на поверхность в поисках других магазинов. Скорее всего, произойдет и то, и другое. Просто не со всеми и не сразу. Но речь не о том. Выход на поверхность означает смерть. Там, над нами, не просто эпицентр термоядерного взрыва. Там наслоение множества эпицентров, каждый из которых осыпался на поверхность тоннами радиоактивных веществ. Даже в спецскафандре долго не проживешь, без него тем более. Итак, на всей территории Москвы, абсолютно везде. Ты видел, что стало с мужиками, которые задержались на поверхности слишком долго. Полчаса назад умерло еще двое. Док говорит, что остальные не доживут до полудня, а уже утро. В начале разговора ты сказал, что здесь 3500 людей находятся на грани гибели. Это не так. На самом деле все они неминуемо погибнут. Они были обречены с самого начала. Можно надеяться на помощь МЧС, но я не знаю, кто спас само МЧС, чтобы оно могло спасти нас. Единственный, призрачный, но все-таки шанс, который я вижу, выглядит так. Надо попытаться отыскать настоящее, специализированное бомбоубежище и переселить туда хотя бы какую-то часть людей. Проблемы две. Найдем ли мы что-то подобное, и если найдем, то захотят ли тамошние жильцы нас впускать? В самом крайнем случае можно рискнуть выбраться за пределы города как можно дальше. Там радиоактивный фон будет меньше. Возможно, нам удастся найти место, где он не опасен. Но поход за пределы города переживут далеко не все. Так что для начала нужно попробовать поискать уцелевшие убежища. Но как мы их найдем? Кто знает, где они есть? Не может быть, чтобы все было до такой степени фатально. Да, Москва – это столица, ей без сомнения досталось. Но есть другие города. Помощь придет оттуда, надо только продержаться до ее появления. И вот тут приходилось признать, что определенная правота в словах Порфирьева есть. Когда придет помощь – неизвестно. А энергии хватит на пару суток, если организовывать отопление. А его придется организовывать, другого выхода нет. Надо опросить людей. После объявления эвакуации на порталах районных управ были выложены схемы объектов гражданской обороны, в которые рекомендовалось переместиться местному населению. Кто-то мог запомнить какие-то объекты, которые не относятся к системе метро. Я помню один. Бомбоубежище на Комсомольском проспекте. По прямой отсюда меньше 3 километра. По дороге 4,5. Как по руинам, не знаю. Но туда точно нужно сходить. Если кто-нибудь вспомнит что-то еще, составим карту и план действий. Я поговорю с активистами. Мы организуем сбор информации. Заодно организуй сбор скафандров. Мне нужно 3 добровольца. Пойдем вчетвером. На поверхности видимость не превышает 3 метра. Ориентироваться тяжело. Если с одним разведчиком что-нибудь случится, двое других будут его нести, а четвертый возьмет на себя ориентирование. Заодно подменит кого-нибудь в случае усталости. Сейчас организую. Антон устремился к выходу, но остановился. Надо что-то сказать людям на тему отопления и кипятка. Сейчас меня засыплют вопросами, люди переживают за своих детей. Из магазина вынесли массу различных емкостей, в которых можно кипятить воду и варить макароны. Но кипятить не на чем. Поковыряемся в вагонах и в помещениях. Петрович вновь потер виски с болезненной гримасой. Насобираем проводов, снимем кабель, используем стандартную проводку на станции в тоннелях, протянем от них провода. Соберем примитивные кипятильники, они же будут обогревателями. Большего нам не сделать. А если и сделать, то лучше не надо, а то останемся без электричества. Емкости и так уже наполовину пусты. С планом Порфирьева сразу начались проблемы. Сначала никто не хотел отнимать у продовольственных команд сразу 3 скафандра. Потом выяснилось, что никто не помнит никаких важных адресов. Правда, позже нашлись несколько человек, у кого персональные коммуникаторы были слишком дешевыми и потому недостаточно мощными. С интерактивной картой в сети они работали медленно, поэтому их владельцы скачали карту себе. Аккумуляторы у них давно разрядились, но если техники предоставят возможность их зарядить, то карту можно будет увидеть. Добровольцев для выхода на поверхность на несколько часов тоже не нашлось. Судьба полицейских более чем красноречиво свидетельствовала об ожидающих таких людей перспективах. Вызвался идти только старый техник, который прямо заявил, что сильно облучился из-за того, что в первое время в одиночку отмывал скафандры, чувствует себя неважно, и потому лучше идти ему, так как терять нечего. Но против его кандидатуры выступил Порфирьев. «Если он упадет посреди дороги...» Здоровяк обвел собравшуюся толпу пристальным взглядом. «То станет обузой. Его придется нести обратно, и операцию придется свернуть. Это бессмысленно». «Бросьте меня там», — отмахнулся старый техник. «Мне будет уже все равно». «Мне будет не все равно. Этот вариант отпадает. Нужны люди, способные пройти 6 километров по развалинам без привалов и передышек. Чем быстрее вернемся, тем меньше облучимся». «Если дадите время отъесться, я пойду». Выступил из толпы пожарный из Нижнего Новгорода. Тот самый, что предлагал Порфирьеву помощь в раскопках норы на поверхность. «Сейчас с голодухи желудок режет так, что ноги не держат. В таком состоянии я далеко не уйду». «Почему вы не записались в продовольственные команды?» «Я записался. Но я живу в тоннеле в дальнем вагоне. Пока узнал, что идет запись, пока дошел, пока через толпу пролез. Короче, я там в предпоследней команде, мне еще долго ждать своей очереди. Пусть кто-нибудь со мной поменяется, что ли». Желающие поменяться нашлись, но еще 2 добровольцев не было, и нужное количество все равно не набиралось. В итоге Порфирьев устало махнул рукой. «Ладно, хоть один, уже что-то. Меняться смысла нет, только время зря потеряем, пока ты будешь после магазина отлеживаться. Пойдем, я найду, чем тебя накормить. Заодно объясню, что и как». Он обернулся к Антону. «Ты пойдешь с нами, так что планируй свои дела заранее». «Я?» Антон спешно засеменил за удаляющимися амбалом и пожарным. «Я не могу. Мне нельзя рисковать. У меня дети. Кто о них позаботится, если со мной что-то случится?» «Подумай о том, что с ними случится, если ты не пойдешь». На лице Порфирьева на краткий миг мелькнула брезгливая гримаса. «Если мы найдем надежное убежище, нам предстоит самое трудное – убедить их принять нас. Ты инженер-механик, а в специализированном убежище хватает достаточно сложных механизмов. Не факт, что все штатные специалисты по ремонту, обслуживанию и так далее успели добраться до места работы. Пробки были огромные, очереди еще больше, времени оказалось слишком мало, а тут еще выходные, никто не ожидал. У них может быть дефицит кадров, восполнить которых в их интересах». «Это слишком долгое пребывание в радиоактивной среде. Я получу смертельную дозу радиации и умру, как полицейский». «Не умрешь. Долго не живут только хорошие люди. Тебе ничего не грозит. Обещаю, на этот поход тебе точно хватит. И потом, вдруг мы найдем по дороге что-нибудь полезное. Поможешь собирать, разбирать. Толку от тебя будет больше, чем от остальных. Эта станция расположена в центре города. В наши дни это очень дорогой район, производства тут нет. В результате из 3500 народа, укрывшегося вместе с нами, нет ни одного технического специалиста. Продавцы, менеджеры, бюрократы, представители искусства, бизнеса и так далее. В общем, нахлебники всех мастей, гайки крутить некому. Вот есть один пожарный, да и тот приезжий, случайно к нам затесался». «Пусть идет Петрович, он же хотел, или Владимир. Он не инженер, но у него практики больше. Я специалист по монтажу сложных систем связи, ты знаешь. С Володей я поговорю. Насчет Петровича уже все сказано. Так что одного человека все равно не хватает. Собирайся. Нет. Сильно побледневший Овечкин попятился. Мне нельзя. Я могу погибнуть. У меня дети. Как хочешь. Тогда вали отсюда к своим детям. Овечкин поспешил покинуть платформу и направился в медпункт. Там имелся единственный на всю станцию электрический чайник, переданный из комнаты отдыха в распоряжение фельдшера ради ухода за ранеными. Микроволновая печь, кофемашина и чайный комбайн буфета оказались полностью разбиты во время разграбления и последовавшей за ним перестрелки, и другого способа вскипятить воду не осталось. Сам чайник до сих пор не стал предметом новой давки лишь потому, что после кровавой трагедии в буфете Абдуллаев заявил, что полиция будет применять оружие без предупреждения по каждому, кто попытается без разрешения переступить через порог служебной части станции. По идее, где-то должна быть плита для разогрева пищи, ведь как-то же полицейские сварили пельмени Порфирьева. Но где именно, Антон не знал. Наверняка она электрическая и портативная, и полиция ее прячет, чтобы не нагнетать обстановку. Остается надеяться, что сейчас, когда все полицейские умерли или при смерти, она не окажется утерянной. Плита нашлась там же, где и чайник, в медпункте. Переносная, двухконфорочная, с питанием от электросети. Медицинские сестры что-то кипятили на ней для больных, и обе конфорки были заняты. Антон долго упрашивал их позволить ему вскипятить воды для своих детей, но медики в итоге выставили его за дверь. Сказали, мол, если позволить одному, то прибегут все остальные. Детей на станции по паре десятков в каждом вагоне, и все они ничем не хуже детей Овечкина. Медики предложили ему уйти и придумать решение проблемы для всех, а не только для себя. И Антону пришлось уйти ни с чем. Тогда он вернулся в слесарку, чтобы наскоро собрать кипятильник из подручных средств и вскипятить воды самостоятельно. Там он обнаружил, что Петрович уже собрал нечто подобное, и оба техника пили горячий чай, одновременно мастеря кипятильники на поток, из чего придется. Это полный трэш. Антон сокрушенно разглядывал ворох оголенных проводов, опутывающих всевозможные железки, вручную скрученных с сетевыми кабелями. Будет полно замыканий, несчастных случаев и куча пострадавших. Проведем инструктаж по технике безопасности. Народец нынче, конечно, совсем тупой пошел. Им собственные мозги заменяют кнопка голосового поиска на коммуникаторе. Но я верю в их инстинкты. Жить захотят, будут соблюдать технику безопасности. Добровольно и без принуждения. Может, не надо так сильно провода оголять? Овечкин с сомнением наблюдал, как Петрович снимает изоляцию. А если ребенок случайно коснется? Объясним взрослым, чтобы следили за детьми и не подпускали их к кипятильникам. Старый техник зубами содрал изоляцию с очередного толстого провода. Лучше так, чем если из-за замыкания проводка загорится. Прежде чем ликвидируем задымление, полстанции отравится. Давай займись коммуникатором. Он указал на несколько сложенных в кучу персональных наручных коммуникаторов, собранных у обитателей станции. Надо зарядить и вытащить из них карту бомбоубежищ. Компьютер у нас вон там. Над этой проблемой Антон бился 2 часа. Зарядить коммуникаторы было делом несложным. Зарядное устройство имелось. Оно было стандартным и подошло ко всем устройствам. А вот перетащить из них информацию на стационарный компьютер оказалось не так просто. Производители коммуникаторов были разные. Каждый продвигал собственную операционную систему и всю предлагающуюся к ней электронную среду и прочие обеспечения. Как обычно, производители сделали все, чтобы их устройства не признавали конкурирующие аналоги, и Антон столкнулся с неразрешимой проблемой. Был бы у него доступ в сеть, он бы быстро нашел там всевозможные эмуляторы и стыковочные оболочки, понаделанные разнокалиберными хакерами в огромных количествах как раз для этих целей. Обычно это занимало минуту-другую, но сейчас, без интернета, проблема оказалась нерешаема в принципе. Пришлось ограничиться только теми устройствами, которые принадлежали производителю имеющегося компьютера, благо таких нашлась пара штук. Следующей головной болью явилась сама карта. Что с ней делать? Оставить в коммуникаторе? Но это не военное или специальное оборудование. Без надежного экранирования оно не будет работать в условиях сильного ионизирующего излучения. Распечатать на бумаге, и получится либо небольшой лист с непонятными отметками, либо здоровенный плакат, который надо будет таскать с собой по развалинам. Антон решил, что дальнейшие действия будет предпринимать после того, как уточнит детали у Порфирьева. Вскипятил воды в обнаружившейся пустой консервной банке и понес ее дочурке. Он вышел на платформу, держа дымящуюся банку, прикрученной обрывками провода к длинной отвертке, и принялся осторожно пробираться через поредевшую толпу. Многие уже получили свою долю продуктов и разошлись. Количество людей, ожидающих очереди, уменьшилось, но платформа все еще была переполнена. Кипяток в его руках увидели тотчас же, и пришлось заверить всех, что через 2 часа все тоннели будут обеспечены общественными кипятильниками. До своего вагона удалось добраться без конфликтов, и Антон торжественно вручил жене дымящуюся банку. «Амина, зайка!» – он обнял дочурку. «Папа принес тебе чая. Сейчас мама достанет пакетик с заваркой, и ты попьешь горячего». «Ты принес пахлаву?» Дочурка тянулась к кружке, в которой Дилара заваривала чай. «Нет еще, моя милая. Но скоро обязательно принесу». «Ты собрался на поверхность? В магазин за продуктами? Будь осторожен. Столько людей погибло от радиации. Не задерживайся там ради пахлавы. Я объясню Амине, что ее не будет. Придумаю что-нибудь. Возвращайся как можно быстрее». «На поверхность я не собираюсь. Я не такой дурак. И у меня техническое образование. Прекрасно понимаю, что там происходит. И последствия, ожидающие тех, кто вернулся оттуда и считает, что раз ничего не почувствовал, то значит не получил никакого ущерба. Нашу долю продуктов принесли оттуда полицейские. Я же главный инженер, член администрации станции. Так что идти на поверхность в ближайшее время не придется. Порфирьев сказал, что лишние продукты еще есть. Правда, этот больной психопат хотел потащить меня туда против моей воли. Еле сумел отбрыкаться». Он рассказал жене об идее Порфирьева насчет поиска бомбоубежища. Но Дилара неожиданно набросилась на него с упреками. Она всучила Амину Давиду, велев ему поиграть с сестрой на пустующей скамье Порфирьева, и увлекла мужа в другой угол. «Иди с ним! Какого шайтана ты отказался? Это наш шанс выбраться отсюда и выжить!» «Да ты что? Ты не понимаешь, что там творится? Все, кто пробыл на поверхности больше 4 часов, умерли или при смерти, и скафандры не помогли. Пусть идут те, кто без мозгов. Они не отдают себе отчета в том, что их ждет. Пусть слоняются по поверхности сколько надо. Найдут бомбоубежище, проложат к нему короткий путь. Короче, сделают как с гастрономом. Вот тогда можно будет рискнуть». «Ты хоть понимаешь, какая толпа тогда захочет рискнуть? 3500 бросятся спасаться в убежище. Ты уверен, что там хватит места на всех? Ты уверен, что мы с 2 маленькими детьми успеем добежать туда в числе первых? Ты уверен, что кто-нибудь из наших детей выживет после такого перехода по поверхности, где умирают даже полицейские в скафандрах?» «Но никто не знает, сколько продлятся поиски!» Антона начала захлестывать паника. Неужели Дилара хочет пожертвовать им даже не ради детей, а лишь из-за призрачной надежды? «Я могу погибнуть, прежде чем мы дойдем до бомбоубежища! Вдруг его тоже завалило, как нас, и придется еще раскапывать вход!» «Послушай меня!» Дилара пододвинулась к мужу вплотную. «Порфирьев мизантроп и нацик, но он не тупой. Он не собирается умирать, иначе просто захватил бы здесь власть и сидел до смерти. Гарантирую, он умер бы последним. Но ты вспомни, как он себя вел. Он с самого начала планировал выжить и делал это на полном серьезе. Чуть не устроил конфликт с полицией, чтобы попасть на эту станцию, а не на ту, которую раздавила в лепешку. Потом не остался на платформе, а пошел вглубь тоннеля и избежал давок и драк. Мы живы благодаря тому, что делали, как он». «Почему ты решила, что Смоленко по голубой ветке обязательно погибла? Только потому, что он так сказал?» «Потому что те, кто ходил в гастроном за продуктами, ни разу не встретили там никого из других мест. Им ведь тоже надо что-то есть. И гастроном от них почти так же близко. Раз они до сих пор не пришли за продуктами, значит, или умерли, или не смогли выкопаться, что одно и то же. Порфирьев собирается выжить. Он спустился сюда, потому что не имел возможности или времени добраться до настоящего бомбоубежища. Он ведь живет тут, рядом. Он с самого начала знал больше других. Он запасся продуктами, оружием, серьезным снаряжением, за кражу которого положен срок. Потому что сразу знал, что идет сюда, в метро, только для того, чтобы пережить бомбардировку. А потом ему придется перебираться в более надежное место. Ты должен идти с ним, чтобы он тебе доверял. Тогда мы выживем. Если он хочет использовать попутчиков в качестве пушечного мяса, если они нужны ему как раз для того, чтобы прокопаться к заваленному бомбоубежищу. Тогда бы он взял больше людей и инструмент для раскопок. И уж точно не звал бы с собой тебя, потому что вокруг хватает мужчин покрепче и порешительней. Подумай сам. Вот он возьмет с собой других и найдет бомбоубежище. Что потом? Зачем им там я со своими детьми? Или какой-нибудь другой сраный менеджер или скрипач? Продукты проедать. Порфирий тебе прямо сказал. Ты можешь заинтересовать их. Вас немного. Один убийца-профи – это сейчас очень полезная специальность, если ты обратил внимание. Второй пожарный, третий техник, четвертый инженер-механик. Все так или иначе могут способствовать выживанию. Вас пустят хотя бы поговорить. А там Порфирьев договорится с ними, я уверена. Или убедит, или перережет, но в бомбоубежище его примут. И тебя вместе с ним. А раз это бомбоубежище, значит, там есть медицинские препараты против радиации, медикаменты для лечения облучения и специальные скафандры. Может, даже детские. Ты возьмешь их и вернешь за нами и спасешь нас. Я бы сама пошла с Порфирьевым, но он просто меня не возьмет. Ты должен идти. Но если ты ошибаешься, если он просто бросит нас там, как только найдет убежище, или я погибну от облучения, кто позаботится о вас? Ты не справишься одна с двумя маленькими детьми. Матери-одиночки как-то справляются, значит, и я смогу. Переберусь на станцию. Разрыдаемся втроем, стоя на коленях перед твоими активистами. Вымолим место в вагоне и право на продукты, как положено всем, кто живет в вагонах на платформе. Какая разница? Все равно мы здесь обречены. С тобой или без тебя мы все умрем. Ты хоть представляешь, что здесь начнется, когда будут съедены все продукты из гастронома или сядут аккумуляторы, питающие станцию? Я не идиотка. Физика всегда давалась мне плохо, но я прекрасно понимаю, что хаос начнется, как только закончится электричество. Насколько нам его хватит? На неделю? На две? На четверо суток, если сидеть без отопления и кипятка. Но общественность требует кипятильники. Это увеличит расход энергии вдвое. Все рухнет через два дня. Так быстро. И ты еще рассуждаешь. Беги к нему, пока он не нашел тебе замену. А если уже нашел, то умоляй, чтобы передумал. Позови меня, я сама у него в ногах валяться буду. Вместе с рыдающими детьми. Все не так плохо. Я соберу ветряк. Может, получится собрать даже несколько. Установим их на улице, наладим производство энергии. Ты сам в это веришь? Ты точно его соберешь? Он заработает. Этого хватит на всю станцию. А ты в курсе, что нас затапливает? Своди детей в туалет, туда, в конец тоннеля, к обвалу. Там под ногами уже хлюпает. И это не человеческие экскременты. Люди говорят, что максимум через две недели станцию зальет полностью. Все будет хорошо. Антон обнял жену и прижал к себе, пытаясь успокоить. Говорить ей о том, что станцию затопит гораздо раньше, он не стал. Ей и так хватает потрясений. Мы что-нибудь придумаем. Я обязательно найду выход. Выход наверху! Дилара вырвалась из его объятий. Он там! Другого нет! Мы должны попасть в настоящее безопасное место. Это единственный шанс. И попадет туда тот, кто будет первым. Беги к Порфирьеву! Она подтолкнула его к выходу, возбужденно дыша. Нет, не беги! Иди спокойно, чтобы никто не заподозрил. Спаси нас! Спаси своих детей! Докажи, что ты настоящий мужчина! Мама, что случилось? Давид заметил странные движения матери. Папа опять налажал? Не смей так говорить об отце. Наоборот, это я от радости. Он у нас покруче многих. Скоро все будет хорошо. Папа над этим работает прямо сейчас. Правда, дорогой? Именно. Антон с важным видом поднялся. Через пару часов все будут обеспечены кипятком и возможностью варить еду. Но это только начало. Мы последовательно решим все проблемы. А сейчас мне пора. Заботься о маме и сестре, пока меня нет. Мы договорились? Я и так о них забочусь. Давид! Дилара требовательно посмотрела на него. Договорились! Папа, если пойдешь на поверхность, попроси у дяди Олега ствол. Там могут быть мутанты. Стреляй только в голову, а то патронов не хватит. Они очень живучие, и у них полно резистов. Перед тем, как искать Порфирьева, Антон на всякий случай сходил к обвалу в конце тоннеля. Вонь человеческих испражнений, приевшаяся за прошедшие дни, там была настолько жуткой, что пришлось закрывать нос полой спецовки. Но Дилара не ошиблась. В ямках и углублениях между россыпей обломков и земляных кучек, насыпавшихся из трещин сверху во время землетрясений, стояла вода. Грунт под ногами был мокрый, каменные обломки влажные, по стенам кое-где сочились мутные капли. Несколько минут Антон вглядывался в полумрак, изучая обстановку, потом вонь стала невыносимой, и он поспешил на станцию. Порфирьев нашелся в дежурке полицейских возле тела зама Абдулаева. Ноги покойного были связаны обрывком провода, и в настоящий момент здоровяк привязывал к телу руки. Зачем это? Так нести легче, особенно вверх. Ты что, собрался выносить его на поверхность? Я обещал. Порфирьев привязал одну руку и принялся за вторую. Еще бы не перепутать направление на эту их киблу. Там пыль стеной, не видно ни хрена. Чего тебе? Я пойду с вами. Антон попытался придать своему голосу решительное выражение, но получилось не очень. Я подумал и пришел к выводу, что ты прав. Я должен идти. А что так? Здоровяк привязал вторую руку и принялся затягивать несложный узел с длинными усами. Видимо, планировал развязать, когда закончится похоронная процедура. Я осматривал обвал в нашем тоннеле. По стенам сползают водяные капли. Нас затапливает не только снизу. Даже если мы решим проблему электроэнергии, станция обречена. Это было ясно с самого начала. Порфирьев закончил с телом и осторожно переложил его на пол. Иди готовься, выходим через час. Как? Антон не ожидал такого поворота событий. Пешком, через гермоворота, дальше вверх по эскалаторам. Только не зови меня Кэп. Ненавижу, когда так коверкают мое воинское звание. Я имел в виду, почему так быстро? Надо вернуться засветло. Видимость на поверхности полная задница даже днем. А ночью еще и температура упадет. Там и без того плюс 4. Так что надевай все, что есть. Перекуси, посети туалет и много не пей. На улице сортиров не будет. Через полчаса, чтобы был здесь, полностью собранный. Мчался. Выходить на поверхность, где каждая лишняя минута грозила смертью от облучения, было нереально страшно. Антон не мог унять нервную дрожь, уже тогда, когда пришло время надевать скафандр. Кто даст гарантию, что скафандр исправен после стольких побывавших в нем людей? А вдруг его недостаточно тщательно отмыли, и в складках снаряжения осталась радиоактивная пыль? Чтобы хоть немного успокоить себя, Антон взял у Петровича счетчик Гейгера и обследовал скафандр. И пришел в ужас, потому что счетчик показал повышенный фон. Мне... Антон нервно сглотнул, отступая от разложенного на полу снаряжения. Мне нужен другой скафандр. Этот экземпляр опасен. Он излучает. Да сколько там того излучения? Издевательски заявил Порфирьев, делая простецкую рожу недалекого колхозника. Ерунда. Превышение нормы всего ничего. Сильно не пострадаешь. На поверхности смертельная радиация. Овечкин побледнел, как полотно. Как я смогу выжить там, в радиоактивном скафандре? Дайте мне другой экземпляр. Другие еще хуже. Петрович со вздохом покачал головой. Я отобрал 3 самых чистых, с минимумом царапин и потертостей. Когда толпа пользуется общим снаряжением, никого особо не волнует его сохранность. Каждому лишь бы сбегать себе за жратвой, а что достанется тем, кто пойдет после, наплевать. 2 скафандра уже порвали, кто-то зацепился за острый обломок или кусок арматуры. В норах этого добра полно. Порвали скафандры и даже не сказали об этом. Команда очистки нашла прорехи, когда отмывала, и я залатал как смог. Так что это лучшее из того, что есть. Тогда дайте мне чистящий раствор, я сам промою скафандр. Не поможет. Во-первых, моющие средства давно закончились. Моем обычной водой. Во-вторых, пыли снаружи скафандра нет. Я все вылизал и даже фильтр заменил. Фонит изнутри. Немного пыли попало туда из-за того, что люди, вернувшиеся с поверхности, не особо заботятся о том, чтобы снять скафандр идеально. Их больше волнует коробка с продуктами, которую они принесли. Вот ее отмывают тщательно. Так что меньше, чем сейчас, скафандр фонить не станет. Целиком его наизнанку не вывернешь. Надо расшивать несколько швов. Но тогда мы его не соберем. Я сделал все, что мог. Надевай, не ной. Это мелочи, самое страшное впереди. Гарантирую. Как только ты посмотришь на счетчик Гейгера наверху, сразу забудешь о такой мелочи, как слегка повышенный фон внутри скафандра. Я рискую заработать онкологию или лейкемию. И это мелочи. Пока все это разовьется, пока достигнет терминальной стадии, времени пройдет уйма. Ты сперва проживи столько. Давай, не тяни резину. Он отобрал у Антона счетчик Гейгера и подтолкнул инженера к скафандру. Внутрь снаряжения Овечкин забирался, словно в печь крематория. Сердце заходилось в паническом ритме, руки не слушались, и Порфирьев, уже облаченный в снаряжение спецназа, с театрально-маниакальной рожей лично застегнул на Антоне скафандр-убийцу. Пожарный из Нижнего и техник Владимир надевали свои скафандры молча, и Овечкин понял, что пока он ходил к семье в вагон, чтобы попрощаться и поесть, они выбрали для себя скафандры получше, а самый плохой оставили ему. Именно так все и было. Оставалось надеяться лишь на то, что превышение фона не было кардинальным. Аккумуляторы зарядили? Пока группа надевала снаряжение, Порфирьев негромко уточнял детали у Петровича. Рации наверху почти бесполезны, слишком мощные помехи. Но лучше так, чем никак. Ты нашел трос? Тросов нигде нет. Ну, я расковырял проводку в разбитом вагоне. Снял оттуда два куска гибкого провода, метров по 15 каждый. Хватит? Маловато. Поморщился здоровяк, забирая у него скрученный вручную моток провода. Ну, лучше, чем ничего. А что с молотками? Собрал 4 штуки из обрезков труб. Петрович указал на стол, где лежали подобия молотков с продетыми в просверленные дыры проводами вместо ременных петель. Пойдет? Пойдет. Там особых изысков не требуется. Может, твою батарею зарядим? Старый техник встревоженно смотрел на вооруженного амбала. Пневмоусилители конечности жрут прорву энергии. Я служил, помню еще. Нет у меня пневмоусилителей конечностей. И экзокорсета нет. Только электроника связи и навигации в шлеме. Пара приборов и автономная рация. Они много не потребляют. Аккумуляторы я уже подзарядил. То есть как это нет? В армии же сейчас это типа экипировка будущего и все такое. Твердый корсет и усилители конечностей, всякие тросы, пластиковые направляющие и микромоторы. Все размещено вдоль тела, внутри штурмового комплекта. Здоровенная батарея, от которой все это запитано, одновременно является защитой спины. Это мимикрирующий фотохромный комбинезон для специальных мероприятий. В нем нет экзоскелетных элементов. Они требуют прорву энергии. Тут ты прав, и здоровенная батарея разряжается за день. Поэтому требуется либо иметь запасной комплект, либо своевременно осуществлять ротацию подразделений в бою. Такое может позволить себе пехота и же с ними. Спецназ работает в тылу противника, зачастую несколько суток, а то и недель. Таскать с собой кучу барахла в виде запасных батарей и зарядных комплектов невыгодно. Поэтому у нас ничего этого нет. Зато автономия высокая. Вместо батареи у меня гибкая фляга. Тонкая, зато тоже во всю спину. И воды много вмещает, и падать на спину можно смело даже на камнях, а без рюкзака. Все выполнено из облегченных и не шуршащих материалов и способно удержать пистолетную пулю в упор. А как же за преградное поражение? Там есть небольшая амортизационная подкладка. Порфирьев болезненно скривился. Частично гасит энергию. Получается больно, но терпеть можно. Главное, что живой и невредимый. Проблема в другом. Там все на синтетических волокнах основано. А волокно не защищает от ножа. Нож волокно не разрезает, а попросту раздвигает. Так что колющие удары лучше не пропускать. А как же чешуя? Я служил в 2081-м, и у нас уже был такой броник. Чешуя 1А назывался. Такие чешуйки из углепластика внахлёст расположены. Специально от ножа и легкого стрелкового оружия. Сейчас уже есть чешуя 7Б. Здоровяк принялся проверять свое снаряжение. Но все это тяжелое, для скрытных спецопераций не применяется. У нас каждый килограмм на счету. Свою чешую, если честно, я тоже спер. Но в один рюкзак все не вмещалось. Так что пришлось взять в метро только самое необходимое. Добраться бы до дома, да только вряд ли от него что-то осталось. Постой! А как же ты бегал вверх-вниз по эскалаторам, когда мужиков из-под взрыва выносил? Без усилителей? 8 ходок подряд? 7. Не привыкать. Правда, после 5-го раза стало совсем тяжко. Пришлось отдыхать по минуте. За 2 года немного потерял форму. Все собирался поднажать с тренировками. Да времени на ежедневное занятие не оставалось. Денег не хватало. Жилье обходилось слишком дорого. Приходилось брать больше работы. Кто ж знал, что все так произойдет? Это точно. Никто не знал. Ну что, выходите? Выходим. Все сюда. Он протянул руку, и Антон увидел у него на ладони 4 пузатые бело-красные овальные капсулы. Берите по одной. Капсулу разгрызть, внутри противная жидкость. Жидкость тщательно проглотить и заживать капсулой. Что это? Антон взял капсулу и вгляделся в нанесенную на нее скупую маркировку. Антирад? Да. Здоровяк раздал препараты и принялся жевать свою дозу. Через 10 минут начнет действовать. Существенно повысит сопротивляемость организма радиации. У нас будет 7,5 часов, чтобы вернуться. После этого нужно будет отлежаться минимум сутки и пить воды литров по 5 в день, чтобы нивелировать побочные эффекты, которых у антирада 1500. А вообще, 2 передозировки – это частичное разрушение внутренних органов. 3 – гарантированное. 4 – смерть. Но гибель организма происходит не сразу. Последствия наступают где-то через неделю. И поначалу кажется, что все нормально и ничего не произошло. Поэтому после каждого применения необходима специализированная медпомощь, которой у нас нет. И антирада, можно сказать, тоже уже нет. Так что герметизируемся и уходим. Время дорого. Но как же карта? Я вытащил ее из коммуникатора в комп и все. Я ее посмотрел. Порфирьев повесил на грудь свой карабин. Там только 3 стоящие отметки. Остальное все метро или неглубокие подвальные помещения. За 7 часов сходить ко всем 3 не успеем. Поэтому постараемся дойти до 2 ближайших. Может, повезет. Пока кашляющий Петрович открывал створку гермоворот, Порфирьев обвязывал каждого проводом, связывая всех членов группы друг с другом отрезками 4 метра. Наблюдавшие за его действиями обитатели станции, из числа тех, кто уже побывал на поверхности, данный поступок одобрили. Они со знанием дела делились с окружающими подробностями о крайне плохой видимости и множестве провалов, поджидающих экспедицию наверху. «Петлю надеть на руку и не снимать». Здоровяк раздал все молотки. Чтобы не потерять в случае чего, проходя мимо приметных руин, делайте на них отметины. Специально останавливаться не надо. Каждый нанес по удару на ходу, уже хорошо. Будет легче искать путь назад. Если кто-то упадет, натяжение троса скажет об этом остальным. Поднимаем и идем дальше. Если связь будет, я дам указания по ходу движения. Если нет, всем делать, как делать впереди идущий. Я иду первым, за мной Владимир, дальше Овечкин, Александр замыкающий. Группа вышла за гермоворота, и воротина с негромким скрипом захлопнулась за ними, отрезая путь на станцию.